2.2. Плеврит. Различают экссудативный и сухой плевриты. Экссудативный плеврит часто бывает туберкулезно-аллергического происхождения, но может сопутствовать пневмонии или ревматизму. Начинается он обычно незаметно. Сначала температура может быть невысокой, но постепенно нарастает слабость, появляется одышка, тяжесть и боли в груди. Реже наблюдается острый плеврит с высокой температурой и резкими колющими болями в боку, усиливающимися при глубоком вдохе и кашле. В течение нескольких дней боли стихают, усиливается слабость, появляется одышка. При наличии большого количества жидкости в плевральной полости состояние пациента ухудшается, одышка усиливается, появляется цианоз, синюха. Пациент принимает вынужденное положение лежа на больном боку, пораженная половина грудной клетки расширена, кожа над ней блестящая, межреберные промежутки расширены, экскурсия пораженной половины грудной клетки резко ограничена. При рассасывании экссудата, выпота, могут образовываться плевральные спайки из-за падения больной половины грудной клетки. Сухой плеврит является реакцией плевры на пневмонию, грипп, туберкулез. При этом воспаление плевры сопровождается образованием на ней фибринозного налета и небольшого выпота в плевральной полости. Заболевание начинается с внезапного появления в боку острой колющей боли, которая усиливается при глубоком вдохе и кашле. Температура может быть нормальной или незначительно повышенной. Пораженная половина грудной клетки отстает при дыхании, боли в боку держатся несколько дней. При плевритах первые массажные процедуры начинают на 3-4 день нормальной температуры при уменьшении боли и кашля. Цель массажа – восстановление функции дыхания, активизация периферического и легочного кровообращения, ускорение процессов рассасывания остатков экссудата и плевральных спаек, адаптация сердечно-сосудистой системы и системы органов дыхания к возрастающим физическим нагрузкам. Массаж передней боковой поверхности грудной клетки. Первое. Поглаживание в 2 тура. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание в 2 тура. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание в 2 тура. Первые массажные процедуры продолжаются не более 5-7 минут ежедневно. Приемы выполняют легко, в относительно замедленном темпе. Благодаря массажу снимается спазм дыхательной мускулатуры, уменьшаются и ликвидируются боли, увеличивается подвижность грудной клетки, экскурсия легких и диафрагмы. В середине курса при заметном улучшении состояния пациента массажу подвергают грудную клетку со всех сторон, дополнительно включая спиралевидное растирание 4 пальцами обеих рук, граблеобразное растирание межреберных промежутков, похлопывание и щипцеобразное разминание больших грудных мышц. Массаж спины. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание в 2 тура. Четвертое. Пиление. Пятое. Раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание 4 пальцами обеих рук. Седьмое. Глажение. Вариант второй. Восьмое. Полукружное или поперечное разминание. Девятое. Глаживание. Второй вариант. Десятое. Рубление или поколачивание. Одиннадцатое. Поглаживание в 2 тура. Разминание и прерывистая ручная вибрация усиливают и углубляют дыхание. Массаж начинают с задней поверхности грудной клетки, постепенно увеличивая силу давления рук от процедуры к процедуре. В конце курса применяют энергичный глубокий массаж с использованием всех массажных приемов. Продолжительность процедуры массажа всей грудной клетки 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно в течение всего стационарного лечения. После выписки повторяют через месяц. Курс массажа состоит из 15-20 процедур.